Роман Николаевич Титов, представитель общественной организации «Вятич», город Орел. Заявлена тема доклада «Круг как реальный механизм народного объединения и управления». Всем здравия, у меня нет слайдов. Мы более практики. Как бы дошли своим умом и, наверное, как раз той волей, о которой говорил предыдущий оратор. Наша общественная организация 10 лет. Это на территории Орловской области, города Орла. Мы функционируем достойно в течение 8 лет. В течение 10 лет. Круг Орловский, который полноценно работает в течение сейчас уже 8 лет, когда мы первый раз собрались, работает вот именно 8 лет. Я не настаиваю на нашем опыте, да, но я просто расскажу то, что как мы живем. Этот опыт сейчас организован уже в 8 регионах. То есть я представитель Орловского круга, круга Вятичей, будь здоров. И региональный представитель Общероссийского движения «Возрождение» – это 8 регионов, которые сейчас вокруг нас. Их больше, но то, что мы знаем, там, где мы трудимся, где применяют наш опыт. Круг. На сегодняшний момент наш круг входит мужи, у которых есть дети. То есть мы ничего не выдумываем, так жили наши предки. Тот человек, мужчина, который взял ответственность перед своим родом, родил детей, имеет право голоса. В круг входят мужчины, которые, ну, во-первых, у нас определенные требования. Согласно уставу, мы не курим, не пьем, все занимаемся спортом. У нас у всех практически многодетные дети, многодетные семьи. За 8 лет существования круга мы работаем по 5 направлениям. То есть каждый год там определенный этап у нас разные направления. Первое направление – это пропаганда трезвого образа жизни. То есть в год мы проводим порядка 60-70 лекций о вреде алкоголя, наркотиков, табака. Вот Жданов находится здесь, как бы рад познакомиться с ним. Как раз по его материалам мы работаем. Это очень важное направление. Мы входим в школы 7 класса, пропагандируем здоровый образ жизни. То есть не просто приходит дедушка, извиняюсь, там как бы, да, детям надо найти подход. Они должны почувствовать, услышать и, ну, увидеть авторитет, самое важное. Да, мы сами ходим, у нас есть люди, которые отвечают за это направление. 60-70 лекций в год проводит наша организация «Трезвый Орловщин». Она входит в состав общественного движения «Вятичи», ну, Орловского круга. Также мы такие же лекции преподаем учителям. То есть где-то порядка 2-3 раза в год проводим мероприятия именно работы с учителями. Потому что учитель, сами понимаете, сейчас не те учителя, которые были в Советском Союзе. Второе направление – это спорт как альтернатива алкоголю, наркотикам, табаку. То есть, кроме того, что не пить, не курить, и говорим, почему, на что это влияет, мы должны что-то детям дать взамен. А это в настоящий момент является, ну, можно так сказать, легально объединение – это спорт. За 10 лет открыто 8 спортивных секций и залов в 8 районных центрах Орловщины. В городе Орле находится основной клуб. Порядка 400 детей и подростков тренируются у нас. Практически на безвозмездной основе. Это наша, так сказать, подпитка энергетическая, это наша подпитка и физическая. Наши дети, если мы не будем заниматься молодежью, в принципе, я думаю, вятичи бы уже давно сдулись, ну, на 3-м, на 4-м году. Не буду долго рассказывать, я кратенько. Третье направление – это как раз у нас экология. Еще за 2 года, как Путин объявил об экологическом акции по всей России, да, мы подняли вопрос экологии. На сегодняшний момент мы возглавляем ряд общественных проектов и партийных проектов при партии «Единая Россия». Так получилось, что мы их возглавляем, проводим не только лекции по школам, да, чтобы наша земля не бросали мусор, убирали за собой, но мы проводим субботники, высаживаем деревья, контролируем подачу на производство Орловщины, контролируем выброс отходов в матушку природу и влияем на те или иные чиновники, аппараты чиновничьи, которые должны выполнять свои функциональные обязанности по экологической безопасности нашей страны, ну, в данном случае Орловщины. Четвертое направление – это возрождение культуры и традиции обычаи русского народа. Орловские вечерки, у нас существуют женские коллективы, которые проводят это раз в квартал, раз в 3 месяца. Это проведение фестивалей всевозможных, Орловская купала в течение 5 лет, ну, более 2000 человек у нас в этом году посетило. Это, опять же, учимся петь, танцевать, мы все это сами разучились. Если Кавказ умеет танцевать лезгинку, то мы просто этого не умеем. Наши дети периодически ходят на данные мероприятия, дети это наши, которые воспитанники, и учатся танцевать и петь. Еще наш Николай Емелин, наш друг близкий, вот 21 декабря будет концерт, уже 8 или 9, это на Орловщине, постоянно мы его приводим. Пятое направление. Пятое направление – это народный контроль. В течение 3 лет нами в месяц проводится по 12-15 закупок алкогольной продукции в сетевых магазинах, в ларьках. То есть, ну, очень просто делается. Приходит совместно с полицией, с телевидением обязательно. Делаем закупки. Несовершеннолетние наши приходят, покупают. Мы выходим, как бы, ну, данный процесс контролируем, запротоколируем, и милиция там уже штрафует, ну, очень серьезный штраф, от 30 тысяч до 200 тысяч вплоть уголовное дело. 12-15 закупок в месяц. Это я вам говорю в течение года. Я не буду отчитываться за все это время, что, сколько было проведено, но мы прекратили полностью подачу, продажу алкоголя несовершеннолетним в Пятерочках, в Магнитах, потому что были сборы с начальником службы безопасности, ну, очень серьезные штрафы. Работаем в этом направлении. Очень серьезное направление – это народный контроль. Во-первых, граждане стали обращаться к нам, ну, как бы власть во власти, по большому счету, потому что у нас нет бюрократии. Нам пришла информация, мы выехали, отработали, телевидение отсняло, сотрудники милиции и полиции запротоколировали и дальше пошли. Такое же направление сейчас поднимаем, да, сами знаете, какая у нас проблема, кроме наркотиков, у нас все вот эти снюс, ну, смеси всякие, да. То же самое, но с этим более серьезно, это более серьезный уровень, но работаем. То есть сотрудничаем еще с нормальными, адекватными сотрудниками. Да, у нас, кстати, в Грузии практически 50% силовиков. То есть те, которые ребята прошли горячие точки, те, которые хлебнули где-то, побегали с автоматом, и сотрудники полиции, соответственно, все это присутствует. Это мне, я поза себя говорю, у меня первое юридическое образование, я бывший сотрудник МВД. Это 5 направлений, которые мы взяли ответственность и работаем постоянно. Круг у нас – это мы собираемся раз в месяц. Раз в месяц собрались, отчитали о проделанной работе, отчитались, старшая рабочая группа отчитались о своих направлениях и планируем нашу работу на месяц. И так постоянно. Это постоянная работа, постоянная кропотливая работа, где-то маленькая, где-то большая, но она постоянно делается. Раз в год у нас областной круг, который мы отчитываемся о проделанной работе за год и берем план на год вперед. Вот. В круге, еще раз повторяюсь, только мужчины, у которых есть дети. Деды и дети, у которых есть много детей, тем почет и уважение. У нас в круге нет старших или младших. В круге есть выборные должности, это старший на год выбирается, выбирается казначей на год, выбирается служба безопасности, и все лишь на год. Так жили наши предки, можно взять там обычный там, поселок, я не знаю, на Украине, там, в нашей области это было там, буквально там, 300-400 лет назад. Ну, мы, конечно, переформатируем на сегодняшний момент, потому что обстоятельства жизни разные, но, в принципе, основа – это вот то, как жили наши деды священные. У нас потому… Можно так сказать, очень многие общественные организации, объединения, которые в процессе работы сначала на посыле, на воле поднимаются 2-3-4 года, потом они разрушаются, распадаются. Распадаются, потому что появляется всего лишь один лидер, который может, ну, так по-русски сказать, его могут либо купить, либо убить, либо посадить, либо он продастся, либо он выдохнется как человек, это все возможно. Но когда у вас в круге существует, сидят взрослых 50 мужиков, которых осознанно пришли сюда, в круг не каждый может попасть. У нас существует определенный отбор, определенные требования. И мальчики, которые выросли с нами с 14-15 лет, которые женились, родили детей, имеют право попасть туда. То есть право голоса имеют. Что мы добились за 8 лет? Помощь, во-первых, финансовая. У нас есть касса взаимопомощи, мы скидываемся. Так живут, кстати, все народы. Все народы так живут. И... Мало и в России, и наши же соотечественники за рубежом пытаются так, вернее, так живут и выживают, о чем сейчас Алексей Орлов говорил. У нас запрещена тема религии. То есть на сегодняшний момент там без разницы, родновер ты, христианин, православный, вообще у нас эта тема запрещена. Вольный человек, он вольный, во что ему верить. Главное, чтобы его дела и поступки как бы доказывали само существование. Круг, в первую очередь, собран для того, чтобы те участники круга, которые находятся, ну, на сегодняшний момент в круге, могли выжить. Наше непростое время. У нас нет кредитов и ипотек. Ну, в основной массе. Мы друг другу помогаем финансово. Если нам надо кому-то помочь построить дом, мы просто идем и строим дом. Уровень людей разный, от рабочего до серьезного бизнесмена. Я уже говорил на эту тему. Задача круга – это как раз цель выживаемости в настоящее непростое время. Такой формат на сегодняшний момент за 8 лет мы достигли 8 регионов. Этот опыт, мы ездим с этим опытом в другие регионы, говорим об этом. Проблема в том, что мужики, к сожалению, сейчас боятся, наверное, объединений, боятся какого-то животного страха, не хотят брать ответственность. У нас с вами другого пути просто нет. Сейчас общероссийское движение «Возрождение», которое я представляю, Кулюсом, да, было принято решение, уже прошло 2 краевых круга, которые собираются раз в полгода. Первый был на Орловщине, второй раз в Брянске, третий вот будет в феврале в Курске. То есть, то же самое, формат расширения. Приехали раз в полгода, отчитались о проделанной работе в своем регионе за полгода и взяли ответственность на полгода вперед. Финансовая составляющая, как бы сейчас наше упущение, мы в этом направлении работаем. Ну, я сейчас за 5 минут, Алексей меня тут торопит, всего не расскажу, не покажу, да, но... Наша задача, я приехал сюда с одной простой целью, да, создать, неважно, круг, как он будет называться, или там профсоюз, или совет отцов, неважно, наша с вами задача объединиться. Объединиться на том уровне, на котором мы сможем объединиться, на экономическом, на идеологическом, да, на трезвости, на семейности, на детях. Это важно. Я в первую очередь обращаюсь к мужчинам, потому что, ну, за нами стоят наши женщины священные, да, наши бабушки, наши дочеря, наша родина, потому что женщина всегда олицетворялась у нашего народа, как мать сырая земля, за которую, в принципе, мужи и клали жизни. Мы должны объединиться, мы должны найти точки соприкосновения, чтобы вместе выжить в это непростое время. Не просто выжить, а поставить мощный, сильный фундамент для наших будущих детей. Идеология у нас простая, мы опираемся на славянские обычаи, которые дали нам наши священные деды с севера, принесли и сказали, вот так жили наши отцы, мы ничего не выдумываем. Это можно будет долго разговаривать, но он работает. Механизм этот работает в течение вот 8 лет. Мы достойно выполняем 90% того, что мы решаем на круге, мы делаем это. У нас постоянно происходит работа. Вот сейчас, находясь здесь, я знаю, что у нас проводятся 2 турнира. Наши парни выехали в Белгородскую область выступать. И это постоянная работа. Вот о чем говорил Алексей, там 4 часа общинности, ну, работы на общие, да. Ну, у нас стоит задача делать одно мероприятие в месяц. Одно мероприятие общественное в месяц. Ну, так получается, что их 5, ну, 5 направлений. Очень важно телевидение. Очень важно. У нас есть телевизионные каналы, которые свои местные, с которыми мы достойно сотрудничаем. Они стараются все наши мероприятия осветить. У нас есть неплохое взаимоотношение с властью. Хочу буквально секунду рассказать. У нас город Ливны, то есть Орел, а Ливны это, ну, город районный, да? Там тоже есть круг. Нарышкино круг сейчас образовался. В Амценске это уже круги, которые входят в областной круг на каждом маленьком населенном пункте. Вот в Ливнах у нас уникальный опыт взаимоотношения с властью. Нами есть такое понятие государственное частное партнерство. Когда административный ресурс дает землю, выделяют под общественную организацию, а общественная организация, привлекая инвесторов совместно с властью, делает какой-то проект. На сегодняшний момент у нас в городе Ливне существует обычный славянский сад. Это 1,5 гектара земли в центре города, где был раньше парк. Мы его выпилили, вычистили, сделали из него классную площадку. Администрация привела туда асфальт, привела туда свет. И мы проводим там разные мероприятия, совершенно бесплатно. Поставили тропу вятищей. Поставили тренажеры, поставили три раза в неделю проводятся бесплатные тренировки, гуляют бабушки, играют в футбол, полиция охраняет. Главное, чтобы обычный славянский сад, почему обычный? Не пить, не курить, не ругаться мать. Всем остальным возможно то приходить без всяких проблем. То есть каждый день 200-300 человек в небольшом городишке, 80 тысяч, гуляют в этом парке. Люди устали от грязи, людям надо показать свет. Этот свет стараемся мы как бы донести до всего остального населения. Что еще хочу сказать? Это было бы невозможно, если бы не было коллектива. Был бы я один или там кто-то еще один, этого невозможно. Те люди, которые вокруг нас и те, которые входят в круг, это мужчины, которые в первую очередь хотят поставить, во-первых, нажать своих внуков, совершенно верно было сказано, да, чтобы они были внуки и правнуки, хотят оставить после себя какое-то культурное наследие, физическое, в первую очередь, и здоровое. Хотят, чтобы мы с вами, как частица рода нашего великого народа, оставили здесь для наших правнуков, для наших потомков великое достояние. В принципе, благодарю за внимание, если есть вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио.